Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Холод. Пролог. Ну и как там житуха на материке, в Москве твоей? Рассказывай давай. В голосе пожилого шофера как будто промелькнул упрек, или мне это просто показалось. Старенький КамАЗ мчал по зимнику сквозь укрытую снегом тайгу. Трясло так, что я периодически чуть не стукался макушкой о потолок. За окнами проплывали ели в белоснежном наряде, солнце зависло в небе, слепя глаза пронзительными лучами. Раскатанная тракторами колея уходила за очередной поворот. На улице стоял собачий холод. Сегодня градусник показывал минус 43. Здесь обычная температура в январе, но после вечно слякотной Москвы подобные морозы казались непривычными. А в кабине стояла жара. Я даже куртку снял. Пахло сигаретным дымом и солярой. Дядя Витя крепко держал потертый, замотанный синей изолентой руль и всматривался в дорогу. Он все местные маршруты на зубок знал за 20 с лишним лет работы, и все же, по его словам, нет-нет, да подкидывала трасса сюрпризы. А у меня на душе было одновременно радостно и волнительно. Ведь ехал я домой, в свой родной поселок, в котором прошли мои детские и юношеские годы, и где меня не видели уже очень давно. «Да ровно все, дядь Вить», — ответил я. «Бизнес небольшой имеется, квартира в центре, ипотеку вот почти выплатили, сын растет, через месяц 5 лет исполнится. Не жалуемся, одним словом. Устроился ты, Саня, как погляжу», — хмыкнул дядя Витя. «В гору пошел. Молодец. Жизнь кипит. Кипит, дядь Вить, еще как кипит. Ты в Москве-то бывал? Нет. Ну вот, там совсем все иначе. Не то, что у нас тут, на северах, там». Я задумался, не зная, что сказать, чтобы в двух словах описать пожилому шоферу, как там. Большой город, в общем. Сложно представить, если не бывал. Я снова ощутил тревогу. Весь вчерашний день, с тех пор, как самолет сел в аэропорту, сердце было не на месте. Никогда не испытывал такого странного чувства. И вроде радуешься. Дом, мать увижу, а с другой стороны, кошки на душе скребутся. Даже сон дурацкий приснился, будто тону то ли в реке, то ли в озере. Пытаюсь выплыть, барахтаюсь изо всех сил, а поверхность все дальше и дальше. Так и ушел ко дну. Никогда не верил, что сны могут предвещать какие-то события. Сон – это просто причуды мозга, переработанная за день информация, всплывающая в случайных, порой нелепых и абсурдных комбинациях образов, но вчера этот сон показался мне чем-то большим, нежели просто бессмысленный визуальный набор. Зимник петлял по лесу, огибая сопки, а мы с дядей Витей чесали языками, а чем еще в дороге заниматься. Я рассказывал про жизнь, про семью, много чего рассказывал, а старый шофер слушал, ухмылялся сквозь щетинистые усы и крутил баранку. «Деловой ты человек, Саня», в очередной раз ухмыльнулся дядя Витя, «я ж тебя еще шкетом помню, все надоедали вы с пацанами, чтобы покатал вас, помнишь? То-то, ну кто б мог подумать, что большим человеком на материке станешь, да какой же я большой человек, дядь Вить», рассмеялся я, «так, мелкий предприниматель, там таких, как я, что собак нерезанных, ну собак не собак, а чего-то достиг». Вдруг он нахмурился, и тон изменился, «только вот про дом родной забыл совсем, этот плохо, мать старенькая уже, ей бы по хозяйству помощь не помешала, а ты пропал с концами, думали, не приедешь уже, когда я тебя видел-то последний раз, после армии же, так, когда отца хоронили, сколько годков минуло, а, 10 или больше, 12 почти, вздохнул я, сам знаю, да как вырвешься-то, работа, то одно, то другое, у меня ж даже отпуска не было за эти годы, все время этой мастерской отдаешь, я же, все сам, с нуля все, поначалу просто зашивался, минуты лишней не было, сейчас, как более-менее устаканилась житуха и посвободнее стал, так сразу и вырвался на родину, так сказать. Сам понимаю все, дядь Вить, но вот так сложилось. Сосны расступились, и нам открылась ровная белая гладь, река, закованная льдом. Дорога здесь разветвлялась, одна колея уходила вправо, а другая шла напрямик через водоем. «Так, сейчас переправа будет», — предупредил дядя Витя. «Погоди-ка», — насторожился я, — «она же, кажется, правей была, насколько я помню, а теперь здесь сделали, так и там тоже есть, просто эту мы сами накатали, Наши поселковые тут ходят. Хрена ли нам такой крюк делать? Может, все-таки по официальной переправе? Тревога накатила на меня с новой силой. А то как-то рискованно. Да ты не ссы, буркнул недовольно дядя Витя. Я всю зиму тут езжу. И прошлую ездил. Нормально все будет. Машина медленно въехала на лед, и тот зловеще затрещал под колесами. А мы еще и порожняком идем, продолжал дядя Витя, с прищуром всматриваясь в белую колею впереди. Тут фуры по 20 тонн ходит. Мороз вон какой ударил. Это ежели бы весной, вот теперь, тады я бы и сам не сунулся. Не дураки же мы тут, в самом деле. Думаешь, только в Москве твоей все умные. Потихоньку, метр за метром старенький КамАЗ выбрался на середину. Лед продолжал трещать, но машина уверенно ползла вперед. Противоположный берег становился все ближе, и я успокоился. Раздался треск, жуткий и оглушительный. Машина дрогнула и резко пошла вниз. «Сигай!» Раздался крик дяди Вити, и я дернул ручку. С огромным усилием толкнул дверь, но меня тут же захлестнула ледяная вода. Холод сковал меня, словно тысячи игл пронзили тело. Машина уходила под лед, а я даже пошевелиться не мог. Спасение было так близко, но руки и ноги не слушались. Их сводило судорогой. Дыхание перехватило. Даже мыслей никаких не осталось. Боль затмила их. Тело больше не принадлежало мне, оно оказалось в плену ледяной реки. Сердце остановилось, а мозг еще работал. Перед глазами пронеслась жизнь. Я видел лица жены и сына, видел лицо матери. Как же так? Не могу же я погибнуть так нелепо. Остатки умирающего сознания противились этому, но я был бессилен что-либо изменить. В глазах потемнело, я больше ничего не видел. Звуки стихли, холод больше не чувствовался. Все ощущения пропали. Я умер, пронеслась в голове мысль. Вот только страха не было. Страх был минуту назад, но не сейчас. Теперь остались лишь сожаление и ужасное желание вернуться и исправить ошибку, которую даже не я допустил. Но исправить ничего уже нельзя. Это конец. Однако время шло, а сознание не угасало. И тогда снова пришел страх. Я испугался того, что навечно останусь в этой тьме, где нет ничего. Ни звуков, ни ощущений, ни образов. Паника овладела мной. Захотелось крикнуть, позвать на помощь, но я не мог. Меня не было, и в то же время я существовал. Вот только существовал я в пустоте, абсолютной, бесконечной и бессмысленной. Ну как? Как это вообще возможно? Как такое могло случиться? А может, я не умер? Может, меня все же спасли, и я просто лежу без сознания? А потом вернулись ощущения. Я чувствовал спиной что-то твердое и бугристое, словно на камнях лежал. По телу разливалась боль. Вначале тихая, расплывчатая, но постепенно она усиливалась, приобретала ясность и конкретику. Особенно болела в области сердца. Грудь жгло огнем, и в какой-то момент показалось, что выносить это я уже не в состоянии. Вот только сделать ничего не получалось, и я продолжал терпеть. Я не чувствовал ни ног, ни рук, я был неподвижен и беспомощен. А перед глазами все та же безысходная тьма. А потом вернулись звуки. Я явственно слышал какую-то возню рядом, и тихое рычание доносилось до моих ушей. Оно было совсем близко. Дикие звери. Первым делом подумал о них. Меня кто-то вытащил и бросил одного на льду, а теперь вокруг собралась волчья стая, которая желает пообедать. А я не то, что защититься, даже пальцем пошевелить не в состоянии. Но рычание совсем не походило на волчье. Оно разбавлялось какими-то странными подвываниями, визгами и хрипами. Ни одно из существ, которых я знал, не могло издавать такие звуки. Кто это? Что тут происходит? Стало страшно. Звуки усиливались, неведомые жуткие существа подкрадывались все ближе и ближе, и страх перерос в панику. Веки были тяжелые, как две бетонные плиты, но я сделал отчаянное усилие и открыл глаза. Часть первая, сон. Глава первая, небо. Пепельное ночное небо висело так низко, что казалось, протяни руку, и достанешь эти густые облака, безмолвно ползущие перед взором и исторгающие белую крупу, которая кружила в воздухе и неохотно оседала на землю. Вот только я не чувствовал снег своей кожей, и холода не чувствовал. Все-таки меня спасли, пронеслось в голове. Я жив. Сколько времени я находился под водой, и кто меня вытащил? Дядя Витя. Почему он бросил меня здесь? Что с ним стало? И почему я ничего не чувствую? Я попытался повернуть голову, чтобы узреть источник звуков, но не смог. Тело по-прежнему не слушалось. а странные существа приближалось, и паника нарастала, а вместе с ней, непонимание, почему судьба сыграла со мной столь злую шутку. Подумать только, чудом выжить в ледяной воде и тут же оказаться растерзанным дикими зверями, как же это нелепо. Лишь жуткая боль в груди заглушала тяжелые мысли. Она была столь сильна, что временами думалось, и правда, лучше поскорее сдохнуть, чем терпеть ее. Но смерть не шла, звери медлили, хотя и я знал, что эти жуткие создания совсем рядом. Вдруг рычание, как по команде, смолкло, звери ушли. Наступила тишина, пустая и оглушающая, и от тишины этой мне вновь стало не по себе. Что-то спугнуло животных, и это что-то должно быть еще ужаснее, чем они. Снег заскрипел под ногами и моего лица легко, даже, как мне показалось, нежно, коснулись чьи-то пальцы. Как ни странно, я почувствовал их, а потом надо мной склонилась девушка. Даже сейчас, испытывая неимоверную боль, я поразился ее необычайной красоте. Никогда не видел ничего подобного. Черты лица ее казались идеальными, словно его не природа создала, а разум художника в стремлении сотворить нечто совершенное и прекрасное. Вот только лицо это было белее снега, и такими же белыми были волосы, которые не спадали на меня невесомыми локонами. Нет, меня не спасли, я умер, понял я. Это прекрасное создание не может принадлежать земному миру. Это ангел. Как-то иначе мне представлялись ангелы, да и не верил я в них. Кто ты? Вертелся на языке вопрос, но я губы мои не шевелились. О, бедный юноша, произнесла девушка мягким, мелодичным и в то же время каким-то отстраненным голосом. Она обхватила руками мое лицо и уставилась на меня своими бледно-голубыми глазами. Почему ты здесь? За что тебя обрекли на столь чудовищную смерть? Это так ужасно, так несправедливо. Мир людей так жесток. Он ужаснее, чем сон, ужаснее, чем смерть. Ты познал вкус предательства. Тебе больно, тебе страшно. Не бойся, милый юноша, я дам тебе свободу. Слова девицы походили на бред сумасшедший. О каком предательстве она говорит? И почему называет меня юношей? Мой возраст уже давно не соответствует этому определению. Я знаю, я очень хорошо знаю, можешь не говорить. Продолжила лепетать девушка своим отстраненным голоском, от которого становилось не по себе. Это сон стал для тебя роковым, ты не должен был идти один. Они же этого хотели. О, жестокие люди! Зачем они пожелали загубить невинную душу? Не бывать этому. Я не позволю. Сон не станет твоей могилой. Ты выберешься. Ты должен выбраться. Пошли со мной, я верну тебе жизнь, я верну твои силы. Доверься мне, не бойся. Я бы с радостью куда-нибудь пошел, подумал я, вот только не могу пошевелить ни ногой, ни рукой, если ты не заметила. Но этого от меня и не потребовалось. Лицо исчезло, и я почувствовал, как меня куда-то тащит. Прекрасная незнакомка волокла меня в неведомом направлении, причем так бодро, словно я, тряпичная кукла, и во мне нет 80 килограммов чистого веса. «Кровь спасет тебя», — бормотала девица. «Кровь даст тебе жизнь. Не бойся, милый юноша, ты будешь жить. Кровь черного бога разольется по твоим венам. Она излечит раны. Ты выберешься. Просто доверься мне. Как будто у меня есть выбор», — обреченно подумал я. От сказанных слов мне становилось только страшнее. Кажется, я оказался в руках безумной, и неизвестно, что она сейчас со мной сотворит, воспользовавшись моей неподвижностью. Незнакомка волокла меня недолго. Скрипнули несмазанные петли, и я очутился в темном помещении. Разглядеть я ничего не мог, зато в нос ударила вонь сырости и гнилой древесины. Неведомая сила подняла меня в воздух, и я очутился на какой-то жесткой лежанке. Зажегся свет, бледный и тусклый, и перед глазами моими вновь появилось лицо прекрасной незнакомки. Теперь оно казалось зловещим и пугающим. Взор ее был пуст. Я еще раз подумал о том, что девица это не человек. У людей не бывает такого пустого бессмысленного взгляда. «Кровь черного бога», — повторила незнакомка. «Прими ее. Она дарует тебе силу, дарует жизнь и свободу. Она, все, она, свет и тьма. Пусть твое сердце бьется снова. Ты не останешься в этом ужасном сне. Ты должен выбраться». Я ощутил, как в грудь мою вонзилась игла, она проникла в самое сердце, и тепло разлилось телу, а боль, что кусалась и жгла раскаленными щипцами, постепенно угасала. Избавившись от нее, я ощутил ни с чем не сравнимым блаженством. «Я не смогу сопровождать тебя, «Я сожалею об этом, но ты найдешь путь, я верю», произнеся это, девушка поцеловала меня. Мне показалось, что к моим губам приложили лед. «Торопись, сон утрачивает постоянство». Я снова провалился во мрак. Когда я очнулся, кажется, был день. Тусклый свет наполнял помещение, надо мной чернел дощатый потолок. Боли я больше не чувствовал. Неосознанно я дернул головой, желая осмотреться. Голова с легкостью повернулась. Я был в восторге. Я мог двигаться. Руки и ноги я тоже ощущал, даже пошевелить ими мог. Ни медля ни минуты, я поднялся и сел, оглядываясь по сторонам. Я находился в тесной комнатке с маленьким окошком, сквозь которое струился серый свет пасмурного дня. Я сидел на деревянной лежанке, вокруг была мебель, старая, почерневшая от времени и сырости. От нее-то, по-видимому, и шел столь специфический гнилостный запах, который до сих пор резал ноздри. Обстановка не походила на убранство современного жилища. Полы были деревянные, а вот стены оказались сложены из грубо отесанного камня. В средневековье какое-то пронеслась мысль. И правда, создавалось ощущение, словно дом этот построен примерно в то время. Но еще больше я удивился, когда осмотрел себя. На мне был надет длинный, до колен, черный кафтан из плотного сукна, а если говорить точнее, жустокор, какие носили в 18 веке. Он имел меховую подкладку, широкие обшлага и вышивку по бортам. Под жустокором – бордовый камзол, подпоясанный кожаным ремнем, а на ногах – короткие чуть ниже колен штаны и высокие, мягкие ботфорты. На шее – черный батистовый платок. Руки оказались облачены в перчатки с крагами. Сняв одну из них, я не поверил собственным глазам. Рука была не моя. Элегантная холеная ручка принадлежала совсем молодому человеку. Я ощупал лицо, тоже не мое. Как будто черты тоньше, и щетина куда-то пропала. Меня бросило в жар. Я огляделся в поисках зеркала, но его не нашел. Случилось нечто невообразимое, и я ничего не понимал. Я не был собой. То ли мне это снится, то ли мое сознание каким-то неведомым образом перенеслось в тело совсем другого человека. Я всегда относился скептически к мистике, а тут сплошные чудеса. С ума бы не сойти. Или я уже сошел, и теперь мерещится всякое. Может, я на самом деле в палате, а девица та, медсестра, которая мне вколола успокоительное, а мой мозг повредился и вместо того, чтобы отображать реальность, выдает какую-то ахинею. На одежде в области сердца была прорезь, вокруг которой расплылось пятно засохшей крови. Я расстегнул кафтанный камзол, осмотрел тело. На груди красовался шрам, будто кто-то пырнул меня ножом. Но сердце билось ровно, да и рана не болела. Я бы предположил, что ночью именно эта рана не давала покоя, вот только она не могла так быстро затянуться. Но одежда почему-то в крови. Тело мое было юным, но довольно мускулистым. С работой и прочими я делами давно себя запустил, даже пузико появилось, а сейчас тело выглядело так, словно я не просто помолодел лет на 15, а еще и тренировался постоянно, но не железо тягал, а скорее, занимался чем-то подвижным. Застегнул пуговицы. У лежанки стоял стул, на стуле лежали вещи. Сумка из толстой коричневой кожи на широком ремне, треуголка и еще одна перевязь, на которой крепилась короткая сабля со слабо изогнутым широким лезвием и позолоченным витым эфесом, напоминающая абордажные. Также на перевязи имелись два нагрудные кобуры с пистолетами. Я достал один. Это было древнее дульнозарядное оружие с деревянной ложей, круглыми набалдашниками на концах рукоятки и каким-то непонятным замком. Ствол и замок были покрыты чеканкой и позолотой. Пистолет выглядел настоящим произведением искусства, которому место скорее в музее, чем на поля боя. А вот что это за замок, я понять не мог. Он походил на кремневый, но в курке вместо кремня крепилась металлическая капсула с торчащим из нее прозрачным камушком, похожим на необработанный хрусталь. Затравочная полка закрывалась крышкой. Под ней – порох. Но как эта система работала, неясно. Кресало отсутствовало, а значит, порох поджигался не искрой. Но не мог же камень поджечь порох, в конце-то концов. Некоторое время я сидел и вертел в руках пистолет, не зная, что дальше делать. Разум пытался свыкнуться с переменами и найти хоть сколько-нибудь правдоподобное объяснение случившемуся. Наконец я взял себя в руки. Прежде всего, следовало осмотреть место, где я очутился, а потом уже делать выводы. Я заглянул в сумку. Она имела несколько отделений. В одном были напиханы бумажные патроны для пистолетов, в небольшом кармашке хранилось что-то вроде фонаря, круглый позолоченный предмет со стеклом и креплением на пуговицу. Внутри находился прозрачный камень, такой же, как в замках пистолетов, но этот был огранен. Как включить эту штуку, я не нашел, и положил обратно. В следующем отделении обнаружился мешок, набитый сухарями, и еще, почти плоский круглый агрегат размером с небольшую тарелку. Он имел 5 металлических вращающихся колец с насечками и цифрами, а в центре его торчал очередной кристалл. На левом бедре ремнями крепились ножны для узкого кинжала, стилета. Сам он тоже лежал на скамье вместе с флягой, что вешалось на пояс. Во фляге оказалось вино. Я не стал много времени посвящать изучению амуниции. Отметил лишь то, что вооружен я так, словно на войну собрался. И это определенно плюс. Кажется, округа населена не самыми дружелюбными существами, и, возможно, придется защищаться. Жаль только саблей орудовать я не умею. Не учили меня такому в армии. Да и как пистолеты работают, непонятно. Повесил на плечи сумку и перевязь с саблей, распихал по местам пистолеты и стилет, надел треуголку. На лежанке у изголовья находился свернутый кусок плотной материи темно-синего цвета. Я его расправил. Оказалось, это накидка с капюшоном, япанча или что-то вроде того. Ее я тоже надел. Вышел из комнаты. Передвигаться было непривычно. Тело казалось чужим, словно костюм не по размеру надел. Да и костюм мой, не самый удобный по современным меркам. Едва я сделал несколько шагов, как меня скрутило. По всему телу разлилась такая адская боль, что, казалось, его разорвет на куски. «Чертова ведьма!» — пронеслась в голове мысль. «Чем ты меня накачала?» Я сел на пол и стиснул зубы. Хотелось кричать, но я боялся привлечь громкими звуками существ, которые ночью меня чуть не сожрали, и потому держался изо всех сил. Со мной творилось что-то неладное. Я сдернул перчатку, и в ужасе уставился на руку. Та покрылась странными наростами, напоминающими черные куски льда, вены тоже почернели и теперь мелкой сеткой просвечивались сквозь кожу. Появление каждого нового нароста сопровождалось чудовищной болью. Но я держался, не кричал, лишь смотрел на руку, не в силах отвести взгляд. Наваждение прекратилось так же внезапно, как и началось. Ледяные наросты просто пропали, словно их и не было, а вены приняли нормальный цвет. Я долго сидел, пытаясь прийти в себя после испытанного шока. Когда я поднялся на ноги, был страх, что меня снова скрутит, но я прошелся взад-вперед по комнате, и ничего не случилось. Выглянул на улицу, там заросший дворик. Вышел в соседнее помещение, тут имелись двери на кухню, лестница, ведущая на второй этаж, и выход на улицу. Наверху я ничего путного не нашел, только еще одну спальню, заставленную древней мебелью, и помещение с большим столом и стульями вокруг. Желудок мой уже урчал, требуя есть, но на кухне съестного не оказалось. Пришлось погрызть сухари, найденные в сумке, и запить вином. Но я понимал, что не сухарями едиными жив человек, и если воду можно натопить из снега, то с добычей пищи придется потрудиться. Пока я обследовал дом, мой мозг разрывался от догадок, и вскоре я решил, что пока даже не стоит пытаться выстроить теорию происходящего. Надо больше сведений, больше данных. А сейчас, каша в голове. Я не знал ни кто я, ни где я. Знал лишь то, что я, теперь не я, и что место это, как минимум, очень странное. Злобные существа в ночи, прекрасная незнакомка, которая накачала меня какой-то гадостью, ее слова о сне и крови черного бога казались бредом или галлюцинацией. Вот только боль от ледяных наростов была совсем не иллюзорной. Мне стало казаться, что если продолжу обо всем этом размышлять, то просто сойду с ума, и усилием воли приказал себе прекратить думать. Важнее было разобраться с обстановкой вокруг. Первым делом я осмотрел окрестности из окон. Дом находился на узкой улочке, напротив стояли такие же дома из грубого камня. От места этого веяло средневековьем. Я словно в прошлом очутился. Не увидев того, что могло бы представлять угрозы, я высунул нос за дверь. Было пусто и тихо. Мир словно застыл. Ни одной живой души, даже птиц на небе не видать. Смерть, вот с чем ассоциировалась эта тишина. Здесь царила смерть. Жизнь отсутствовала в этом месте. Даже редкие деревья и то выглядели мертвыми, усохшими. Возникли мысли о загробном мире, в который я никогда не верил. Да и сейчас не верилось, что я попал именно туда. Слишком странным показалось, что на том свете пользуются огнестрельным оружием. Я даже усмехнулся этому, хотя было мне совсем не весело. Мостовая была припорошена снегом, тонкая белая простыня скрывала серые камни. Я заметил след, оставшийся после того, как меня волокли по дороге, его тоже присыпало, но кровь местами все же проступала. Других следов не обнаружил, значит, звери, что пытались сожрать меня, сюда не приходили. Это обнадеживало. Но кто сказал, что они не придут, когда снова почуют живого человека? Мне надо было срочно разобраться с пистолетами, чтобы иметь возможность отбиться от обитателей этого странного места, если те захотят посягнуть на мою жизнь. Я снова заперся в доме и принялся вертеть в руках один из пистолетов, пытаясь разобраться, что к чему. Попытки выстрелить успехом не увенчались, оружие не работало. Возможно, вместо кристалла должен находиться кремень или еще что-то, что подожжет порох на затравочной полке, но кто-то вставил сюда бесполезный камень. Решив, что пистолет в нерабочем состоянии, я положил его на стол и задумался. Стало досадно. Девица явно постаралась, подобрав и аккуратно сложив все мои вещи рядом с кроватью. Но что толку, если я не могу воспользоваться оружием? Ну хоть сабля со стилетом есть. Придется на них полагаться. Я разочарованно смотрел на хрусталик, закрепленный в курке, и вдруг ощутил нечто странное. У меня будто появилась связь с этим камнем. Вряд ли я смог бы передать словами это ощущение, но мое сознание как-то воздействовало на хрусталик. Вначале ничего не происходило, а потом, у меня аж глаза вылезли из орбит от удивления, хрусталик засветился. Он издавал мягкий теплый свет, от которого становилось приятно на душе. Я поднес руку и почувствовал тепло, тронул пальцем и тут же отдернул руку, горячий. Камешек нагрелся, и у меня возникла мысль. Я уставил пистолет в стену, взвел курок и нажал спусковой крючок. Курок опустился на затравочную полку, крышка которой поднималась одновременно с движением курка, порох вспыхнул, прогремел выстрел. Вот как это работало. Замок оказался аналогом фитильного, но роль фитиля тут играл хрусталик, который почему-то нагревался и светился, стоило мне сосредоточиться на нем. «Чудеса!» – произнес я себе под нос, покачав головой. Мир этот не прекращал меня удивлять. Хрусталик погас, когда я мысленно приказал ему. Затем я решил проделать то же самое с пуговичным фонарем. Сработало. Фонарь тоже загорелся, пронзив полумрак комнаты ярким лучом. Открытие это меня несказанно обрадовало. Теперь у меня имелся огнестрел, хоть и древний, все лучше, чем ничего. Да и фонарь пригодится. Дни зимой короткие. Зарядив пистолет, я снова вышел на улицу. Было холодно. Точнее, должно быть холодно. Если лежит снег, значит, температура минусовая, логично, казалось бы. Вот только я этого не чувствовал. Как не чувствовал холода и в доме, хотя там тоже стоит дубак, раз отопления нет. Но я совершенно не ощущал перепады температур. Что в доме, что на улице, один хрен. И не замерзал. Как минимум, это было непривычно, но по факту, пипец, как странно. И вот, выйдя на улицу, я задумался, а куда собственно идти? Моя спасительница твердила, что я должен выбраться. Но куда и как? Еще она говорила, надо торопиться. Но торопиться мне сейчас не резон. Чтобы торопиться, надо знать, куда. А я не знал. В общем, решил так. Разведаю окрестности, осмотрю соседние дома, поищу еду и к вечеру вернусь сюда же. Что происходит в округе, пока не ясно, а тут, место однозначно безопасное. Но стоило мне об этом подумать, как в конце улицы показалась фигура. Человеческая. Глава 2. Человек шел медленно, покачиваясь из стороны в сторону. Его движения были резкими и неестественными. Мора завертелась в моей голове непонятное слово. Внутри все похолодело от страха. Чем-то потусторонним веяло от одинокой фигуры, степенно бредущей по мертвому городу. Не похож он был на нормального человека, даже издали, и сталкиваться с ним лицом к лицу я желания не имел. Я вернулся в дом и запер дверь на засов. Свежие следы перед входом наверняка выдадут мое местонахождение, но что я с этим теперь мог поделать? Оставалось надеяться на крепость двери, два пистолета и саблю. Даже если этот тип вломится сюда, я смогу за себя постоять. Если, конечно, он один, и за углом не поджидает группа его дружков, и если у него огнестрела нет. Я взбежал на второй этаж, встал у стены возле окна так, чтобы видеть улицу, и принялся наблюдать. Ждать пришлось долго. Прохожий не торопился, а у меня в голове вертелась куча мыслей по поводу того, что сулит мне эта встреча. Рука лежала на рукояти пистолета, ладони вспотели. Этот мир сам по себе казался крайне жутким и неприятным местом, и в том, что я найду здесь благожелательно настроенных обитателей, верилось с трудом. И вот, наконец, в окне показалась одинокая фигура. Это был мужичок, одетый в старый драный армяк. На голове его был колпак с оторочкой то ли из меха, то ли из войлока, на ногах – сапоги. Не сказать, что его наряд меня удивил. Мужик своим внешним видом не выбивался из общего фона и хорошо вписывался в картину средневековой улицы. Человек не вызвал у меня больших опасений. Оружия при нем я не заметил, ни огнестрельного, ни холодного, значит, и бояться нечего. Не зубами же он меня загрызет, в самом деле. И все же как-то не по себе было при виде его. Походка странная, косолапая, движения неестественно резкие. А в голове моей так и вертится это дурацкое слово «мора». А еще более странным мне показался тот факт, что мужичок не обратил ни малейшего внимания на мои следы. Ноль реакции. Даже голову не повернул в сторону дома, шел и смотрел в одну точку, словно погруженный в раздумья. И это при том, что других человеческих следов поблизости нет, да и город, судя по всему, заселен не густо. Подумав, что тип не опасен, я решил выйти и окликнуть его. Какой-то иррациональный страх сжимал мою душу скользкой лапой, но я все равно пошел. Ведь много ли у меня вариантов? Если это живой человек, у него можно выведать что-нибудь полезное. А если нет, тогда я буду знать, что за существа в человеческом обличье тут обитают. Главное, чтобы это знание не стоило мне жизни. Успокаивал лишь факт наличия у меня двух пистолетов, сабли и кинжала. Но когда я спустился на первый этаж, возникла мысль поинтереснее. Проследить за прохожим, узнать, куда он держит путь. Я выждал минут 10 и вышел. За это время мужик проковылял всего какие-то 2 квартала. Медленно ступая по мостовой, укрытой тонким снежным покрывалом, и стараясь не греметь по камням ботфортами, я двинулся за странным мужиком. Попутно я осматривал улицы, пересекающие ту, по которой шел. К счастью, на них было так же пусто, как и на моей. Город словно вымер, а впереди раскачивалась спина мужика в армяке. Он шел, не меняя направления и не оборачиваясь, все так же смотрел в одну точку. Монотонность его движения ассоциировалась скорее с заведенным механизмом, нежели с живым существом. Один раз человек все же остановился. Я тоже замер, ладонь моя легла на рукоять пистолета в нагрудной кобуре. Я мысленно приказал курковым хрусталиком зажечься и приготовился к худшему. Но мужик постоял-постоял и пошел дальше, а я, за ним. Меня давило чувство абсурдности происходящего. Еще вчера я ехал домой, в свой родной поселок, еще вчера я был обычным гражданином с семьей и ипотекой, а сейчас я брел по вымершему средневековому городу, следуя за каким-то странным типом. Да еще и совершенно не вдуплял, какого лешего тут происходит, кто я и где я. От мыслей опять начала пухнуть голова, и я снова запретил себе думать про это место и сосредоточился на цели, странном мужике. Мы вышли на площадь. Посреди нее стоял помост с виселицей. 3 петли слегка покачивались на ветру. Напротив серела громада готического храма с 2 башнями, наполовину разбитым окном, розой над входом и статуями в нишах фасада, что наблюдали за всем происходящим безмолвными каменными взорами. Мужик остановился возле помоста и застыл. Я думал, что как и прошлый раз, он скоро пойдет дальше, но у того, слово «батарейка села». Я ждал минуту, 2, 5. Человек не двигался. Нас разделяли шагов 40-50. Осторожно, стараясь не издавать громких звуков, вынул из ножен саблю, а из кобуры – пистолет. Наличие оружия в руках придало уверенности. В конце концов, передо мной просто человек. Может, дурачок местный или что-то в этом роде. Пуля и не такого остановит. Я попытался обойти его. Все-таки тип казался мне очень странным, а лица его я до сих пор не видел. А тот стоял, не обращая на меня внимания, и было в этой неподвижной фигуре нечто жуткое и неприятное, из-за чего меня все сильнее бил мандраж. И чем больше я вглядывался в него, тем крепче страх сжимал мою душу. Я уже подумал, ну его к бесам. Тип этот совсем не был похож на того, с кем можно поболтать по душам. И вдруг существо обернулось, стремительно и резко. Я вздрогнул, и сердце ушло в пятки. Теперь я, наконец, отчетливо разглядел его лицо. В общих чертах оно было похожее на человеческое, но таковым не являлось. Высохшее, серое, неестественно вытянутая физиономия чуть ли не до самых глаз заросла спутанными клочками волос и напоминала морду какого-то неведомого зверя. Но ужаснее всего выглядели глаза, а точнее, глазницы, потому что глаза у существа отсутствовали, а вместо них чернели две пустые дыры. Руки монстра были волосаты и худы, с длинными кривыми пальцами, заканчивающимися когтями. Мы замерли на миг, глядя друг на друга. Существо разинуло пасть, показав два ряда острых длинных зубов, и издало душераздирающий вопль, а затем ринулось на меня. Я не ожидал такой прыти. Я попятился, вскинул пистолет и выстрелил. Промазал. Рука дрожала, а монстр уже преодолел разделявшее нас расстояние. В следующий миг пасть существа оказалась напротив моего лица. Тьма заглянула мне в душу. Инстинктивно я закрылся рукой, и предплечье пронзила боль. Монстр сбил меня с ног. Его зубы рвали и дробили мою левую руку. Кости хрустели в мощных челюстях существа. Казалось, вот-вот оторвет. Я орал от боли, а правой рукой, которая мертвой хваткой сжимала саблю, отмахивался от когтистой лапы, что пыталась дотянуться до моего лица. Когти полоснули меня по голове. Клинок оказался меж ребрами существа. Я сам не понял, как это произошло. Похоже, сработали какие-то натренированные рефлексы моего нового тела, ибо я сейчас ничего не соображал. Ужас и боль затмили рассудок. Монстр отпустил мою руку и снова заорал. Я почувствовал, что он ослаб, и, собрав последние силы, отбросил его. На мое счастье, существо было невысокого роста, на голову ниже меня, и не очень тяжелое. Оно откатилось по заляпанному кровью снегу и попыталось встать. Существо хрипело и дергалось, хватаясь за пронзенный бок, из которого струилась черная жижа. А я поднялся на четвереньки. Мозги не работали, мной двигал лишь инстинкт самосохранения, и именно он дал понять, что если урода не добить, он сам меня прикончит. Опираясь на здоровую руку, я каким-то чудом встал на ноги и, подскочив к жуткому мужику, принялся колоть саблей его дергающуюся и верещащую тушу. Клинок окрасился черным, черная кровь разлеталась вокруг брызгами, а я колол и колол, пока существо не затихло. Обессилев от боли, я завалился рядом. Левую руку я ощущал, как свербящий кусок мяса. Я даже пальцами не мог пошевелить, а лицо заливало кровь из раны на голове. Снег вокруг окрасился красно-черным. Пистолет валялся в одной стороне, слетевшая во время драки треуголка, в другой. Мир этот был местом даже более жутким и опасным, нежели я предполагал изначально, хоть я и до этого не ожидал от него ничего хорошего. Первый встречный оказался монстром, который чуть не прикончил меня. А если учесть, что я потерял море крови, что левое предплечье раздроблено, и рукой я больше пользоваться не могу, да еще и заражение скоро начнется, можно считать, что все-таки он меня убил. Я его, конечно, тоже, но это слабое утешение. Теперь я, не жилец. Я повернул голову к дохлому существу. Удивляться тому, что увидел, больше не было сил, и я просто наблюдал, как труп начал тлеть, становясь пеплом, который тут же улетучивался. Минута-другая, и монстр превратился в темно-серую кучку. Она становилась все меньше и меньше, пока совсем не исчезла. Теперь только черная жижа на снегу напоминала о произошедшей тут схватке. С соседних улиц донесся вой и вопли, похожие на те, что издавал монстр, прежде чем наброситься на меня. Значит, тут были и другие. Возможно, их привлекли звуки драки, а может, запах крови. Так или иначе, они шли сюда, и они находились уже близко. Надо сваливать. Подыхать в зубах твари я не собирался. Как угодно, только не так.